Год 1998. В январе 1998 года Московская городская прокуратура предъявила обвинение банде бывших милиционеров, которая в течение 5 лет орудовала в Москве и Подмосковье. Банда совершала убийства, разбои, грабежи, занималась вымогательством и захватом заложников. 12 бандитов арестованы Московской городской прокуратурой и ФСБ. Им предъявлено обвинение по статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация преступного сообщества». Еще 2 милиционеров, которые, по оперативным данным, были лидерами группировки, при задержании застрелились. Во время обысков на работе и по месту жительства у бандитов было изъято 10 единиц незарегистрированного автоматического оружия, огромное количество боеприпасов, а также гранаты, взрывчатка, 40 комплектов формы различных подразделений МВД, компьютерная техника с базой данных о жертвах, спецтехника для прослушивания телефонов, сотовые телефоны, средства скрытого наблюдения, радиостанции, 5 иномарок. Кроме того, у преступников обнаружили огромную картотеку с компроматом на бизнесменов и уголовных авторитетов. Выяснилось также, что милиционеры контролировали и десятки вполне легальных коммерческих структур. Выступая в роли их крыши, они регулярно участвовали в разборках с бандитами. Причем до применения оружия дело доходило довольно редко. Обычно милиционеры задерживали своих недругов и сажали. Банда совершила также несколько вооруженных налетов на коммерческие структуры, всякий раз в милицейской форме. Так легче было уходить от преследования, грабежей, вымогательств и захватов заложников. Хотя милиционеры профессионально заметали следы, по почерку преступлений все же удалось установить, что они действовали не только в Москве, но и в Подольском, Чеховском и Серпуховском районах Подмосковья. По данным следствия, в 1993-1997 годах банда совершила 18 убийств. Криминальная хроника. Сотрудники столичного РУБОПа нанесли очередной удар по коптевской преступной группировке. В результате милицейской операции за решеткой оказались такие видные ее представители, как Юрий Морозов, Мороз, Александр Бирюков, Саша, Боксер, и Андрей Зайцев, Заяц. Они подозреваются в убийствах, разбоях, вымогательствах и похищении людей. В первых числах ноября в Москве застрелили вора в законе Сергея Комарова. Комар. Он контролировал кунцевскую бригаду, доставшуюся ему в наследство от известного законника Сергея Лепчанского, сибиряк. Сам Лепчанский таинственно исчез 2 года назад. По одной из версий, с Комаром расправились за то, что он слишком близко подошел к разгадке исчезновения своего предшественника. Сибиряк, приехавший в Москву из Иркутска, считался преемником знаменитого Вячеслава Иванькова, япончик, получившего в США срок за вымогательство. Молодой вор в законе имел большие связи, чего стоит хотя бы сходка бандитских авторитетов, которую сибиряк в мае 1994 года провел в СИЗО Бутырки. К сидевшим там солнцевским бандитам по распоряжению Лепчанского охранники пропустили авторитетов Геннадия Авилова, Геннадия Шиповалова, Михаила Леднева и вора в законе Тенгиза Гавашелишвили. Сотрудники РУБОПа, прослушивавшие сотовый телефон сибиряка, задержали всех участников сборища. Лепчанскому, в отличие от своих друзей, тогда удалось избежать суда. 2 года назад вор в законе исчез. В бандитской среде ходили разные слухи. Одни утверждали, что сибиряк убит, другие говорили, что он скрывается за границей. Милиция его почему-то не искала. Найти Лепчанского попытался лишь его друг Сергей Комаров. Отсидевший за кражу Комар был коронован незадолго до исчезновения сибиряка. Его крестными отцами стали воры в законе Джамал Микеладзе и Олег Шишканов, Шишкан. Комаров, получивший в наследство от сибиряка кунцевскую группировку, которую тот курировал, ни на шаг не отступал от воровских законов. разводил враждующие банды, собирал деньги в общак. Не забывал он и о жене Лепчанского, помогая не только деньгами, но и связями. Пытаясь выяснить судьбу Лепчанского, Комаров несколько раз ездил к нему на родину в Иркутск и даже, по некоторым данным, нанял частного детектива. Говорят, тот по нескольку раз в месяц докладывал клиенту о проделанной работе, получая за это щедрое вознаграждение. Очередная их встреча должна была состояться на днях, но в последний момент ее перенесли. Комар был на Кипре. Вернулся он оттуда в конце октября и вскоре был застрелен наемным убийцей. Выдвигать версию о мотивах убийства оперативники не спешат. «Сами понимаете, с кем имеем дело», — говорят они. «Поди разбери, кто на кого наехал, кто кому перешел дорогу. У них свои законы, да и расследование наверняка будет свое». 3 декабря 1998 года Чертановский суд Москвы приговорил к 10 годам заключения лидера сокольнической группировки, потомственного бандита, 35-летнего Тимофея Демидова, Тимоха. Вместе с Тимохой осуждены еще два участника его бригады. Самое смешное, что бандиты, контролировавшие множество коммерческих предприятий, имевшие по несколько квартир и престижных иномарок, сели за вымогательство $400. Такую сумму им задолжал один риэлтор, которого банда Тимохи уже обобрала на $150 000. Сокольническая преступная группировка считается одной из старейших в Москве. Она сформировалась еще в 70-е годы. В 1990-х эта банда, по данным РУБОПа, подпала под контроль более мощной криминальной структуры – Измайловской ОПГ. Правда, если деятельность сокольнических бандитов не мешает измайловцам, они в нее не вмешиваются. Это потому, что сокольнический лидер Тимоха, как считают оперативники, друг Аксена, главного измайловского авторитета и, по мнению сыщиков, одного из крестных отцов российской мафии. Тимоха тоже считал себя крестным отцом. Не такого, конечно, уровня, как Аксен, но тоже вполне достойного. Насмотревшись фильмов про сицилийскую мафию, он даже ввел у себя в бригаде соответствующие ритуалы. Подчиненные целовали ему руку, на общих сборах приветствовали его аплодисментами стоя и не садились до тех пор, пока он не разрешит. Интересно, что Тимоха, с детства верховодивший уличной шпаной, авторитет приобрел точно в соответствии с фильмами «Крестный отец» и «Последний дон» по праву рождения. Его отец был вором в законе. В милиции уже не помнят его прозвища. Он был расстрелян при советской власти по отмененной потом статье за хищение социалистической собственности. Но сын серьезно с законом еще не сталкивался. Последние лет 5 состав Тимохинской бригады, насчитывавший по данным РУБОПа около полусотни боевиков, был относительно стабильным. Кого-то, правда, сажали, кто-то погибал в разборках, но в целом дела группировки шли в гору. Люди Тимохи взяли под контроль всю коммерцию в Сокольниках, а также ряд супермаркетов и 2 ресторана в центре Москвы. Строптивых клиентов обычно убеждал один вид бандитов – здоровенных бритоголовых ребят в золотых цепях и с бейсбольными битами в руках. А для тех, кто начинал артачиться, был более весомый аргумент – хирургический инструмент для ампутации пальцев. Бандитам стоило только надрезать палец клиента, и тот был уже на все готов. Такие сцены происходили обычно на контролируемой бандитами автостоянке на Нахимовском проспекте. Там стоял специальный бронированный вагончик, являвшийся своеобразной штаб-квартирой. Туда приносили дань от коммерсантов, и оттуда же бандиты разъезжались по делам. В деньгах недостатка не было. Боевики ездили на престижных иномарках, которых у самого Тимохи было 4. 500-е и 600-е «Мерседесы» и 2 джипа. У него было 3 квартиры, 2-, 3- и 5-комнатная, и большой каменный дом с прудом в Ногинском районе. Остальные бандиты вроде бы тоже ни в чем не нуждались. Тимоху, Плешу и Базина обвинили в вымогательстве. Причем Тимоха оказался в одной камере с лидером нагатинской группировки Андреем Брыксиным. Тот тоже ждал суда за вымогательство. А сокольнические бандиты получили свои сроки. Тимоха сел на 10 лет, Базин — на 8, а Плеша — на 3,5 года. Имущество у них, конечно, конфисковали.